Глава 3. Вот так Лена. Так я и думал. Навигатор оказался встроенным в магнитолу. Ну, здесь Москва, здесь все есть. Попробую на заправке карту намутить. С ней все равно надежнее. Ну их эти гаджеты. Света, по-моему, уже нет нигде, а без энергии это лишний вес. Хотя тоже решаемо. Идти решили между домов, и свою ошибку я понял почти сразу. Едва мы вышли из-за поворота, как я увидел их. Группа из 5 человек стояла на детской площадке. То, что с ними что-то не так, было понятно сразу. Одежда еще чистая, ну так, относительно. Но вот сама поза и поведение очень странные. Даже наркоманы, которых я по работе повидал немало, себя так не ведут. Эти стояли, покачиваясь из стороны в сторону, и периодически вздрагивали от разных звуков. При этом тело их казалось расслабленным, плечи висят, руки словно плети, и головы у всех наклонены. Один даже сидел на жопе, при этом продолжая выдерживать ритм маятника. «Так, матрешка, валим огородами», – прошептал я. «Пойдем другим путем». «Хватит называть меня так», – во весь голос выдала эта дура. Как и следовало ожидать, странные люди тут же на это отреагировали. Они моментально уставились в нашу сторону и буквально через мгновение сорвались с места. «Бегом, мать их так!» Хотя по всем законам жанра они должны были еле передвигать ноги и что-то мычать. Тело среагировало быстрее мозга. Схватив Лену за отворот спортивной куртки, рывком отправил ее мордой в землю. Правая уже вытянула пистолет и направила на бегунов. Левая вниз под рукоятку и... бах, бах, бах! Звук от выстрела взлетел эхом и помчался между высоток, оповещая всех вокруг о нашем присутствии. На бегущих мои выстрелы не произвели ровным счетом никакого впечатления. «Бежим!» – заорал я и первым сорвался с места. К моему удивлению, тупого вопроса не последовало, как и нытья по поводу падения в пыльный газон. Лена с низкого старта рванула так, что обошла меня буквально за пару шагов. Выбора особо не было, и мы на всех парах уже мчались в торговый центр. Влетев в вестибюль, сразу рванули наверх, пробежали несколько метров и скрылись за поворотом, затем влетели в комнату и закрыли за собой дверь. Топот ног пронесся мимо буквально через минуту и стих где-то в глубине помещения. «Еще раз вякнешь без разрешения, я тебя точно хромой сделаю», – прошипел я Лене прямо в лицо. «Поняла? Нет?» Та часто закивала, даже спорить не начала, а я посмотрел на свой травмат и отбросил его в сторону. Вместо него взял в руки Макарова, который снял с полицейского. 16 патронов против 5 мудаков. Все равно нужно понять, как их убить, иначе мне и шага здесь не сделать. Один раз кино уже обманули. Посмотрим, что с выстрелом в голову. «Сиди здесь», – шепотом сказал я. «Не вздумай даже дергаться, сожрут». «Ты куда?» – испуганно спросила она. «Посрать захотел», – съязвил я. «Тихо сиди». Я приоткрыл дверь и выглянул наружу. Никого. Осторожно ступая, вышел из комнаты. Бухгалтерия здесь или менеджеры какие-то сидели? Передо мной раскинулся большой мебельный зал. Мудаки стояли здесь же, все 5. Они разбрелись, и теперь диваны, столы и все это разнообразие находилось на их пути. Я прошел в дальний угол. Хорошо, что ковролин скрывал звуки моих шагов. Не знаю, насколько они вообще чувствительны к громкости. Прикинув свой угол стрельбы и расстояние, я поднял пистолет. «Валить будем с самого ближнего. Если не выйдет, свалю, сделаю круг по центру и вернусь к Лене. Будем дальше соображать». Осторожно тяну за спусковой крючок. Бабах! Первый выбранный мной мужик осыпался на пол, как куча грязных тряпок. Остальные резко повернулись в мою сторону. Бабах! Какая-то женщина только-только начала движение и всем пластом рухнула на диван с дыркой в черепе. Слева подросток. Он запутался в стульях и начал сипло орать, пытаясь подняться. Прямо на меня уже летел еще один, но врезался в диван и кубарем покатился по полу. Его я пристрелил со второй пули в тот момент, когда он начал подниматься. Следом за ним вылетел следующий. Я едва успел отскочить в сторону. Тот впечатался головой в стену позади меня и упал на задницу. Выстрел в затылок упокоил его, а меня осыпало брызгами крови вперемешку с его мозгами. Остался последний. Он уже справился с препятствием и начал свой рывок ко мне. Бабах, бабах, бабах! Последняя пуля покинула магазин, да и сам пистолет тоже. Тело сделало еще пару шагов, и подросток рухнул рожей в пол. А судя по топоту снизу, к нам уже спешили гости. И, как я подозреваю, не на чай. Выбиваю ногой дверь в бухгалтерию и ору. «Бежим!» Лена сразу же срывается с места, и вот мы мчимся по второму этажу торгового центра в поисках другого выхода. На этот раз мы оторвались довольно быстро. Зомби нас не видели, хотя не могу с уверенностью сказать, что это именно зомби. Таких я только в паре фильмов видел. Если их такая куча, и они все такие же быстрые, нам пи***ц. И я сейчас не имею в виду себя и Лену. Нам всем, как человечеству. «Блин, 2 дня назад еще все было нормально», — в сердцах произнес я вслух. «Я же уезжал от людей, а вернулся вот в это дерьмо. Как же так?» «Они появились внезапно», — начала рассказывать Лена. «Начали из метро выпрыгивать, пока там закрывали двери. Ты знал, что там есть большие двери?» «Об этом все знают», — ответил я, понимая, что она имеет в виду те самые, которые превращают весь метрополитен в бомбоубежище. «А я вот не знала». Она снова начала включать свой тон, как будто она самая особенная на всей планете. «Ну и что дальше-то было?» – спросил я. «Они начали выбегать и нападать на всех», – ответила она. «Началось все вчера вечером, часов в 7-8, а утром из города уже никого не выпускали». «Где же все люди-то?» – удивленно спросил я. «Вот они за нами бегали только что», – ответила Лена. «Те, кто живой, прячутся, наверное. Я не знаю, мы же не в Москве еще. Тут военные всех убивают. Они там дальше прям стеной стоят. Мы с друзьями успели проскочить, пока они улицы занимали, но я слышала, что они не смогут их всех сдержать». «А там только военные или полиция тоже?» – спросил я, предполагая ответ заранее. «Полиции тоже много», – подумав, ответила она. «Ну, надеюсь, она не дура и успела свалить», – задумчиво сказал я. «Кто?» – уставилась на меня Лена. «Жена моя», – нехотя ответил я. «Ты что, еще и женат?» – не уставала удивляться своим открытием она. «Лен, прикинь, люди женятся!» – пришлось включить язву. «Я не дура, знаю», – важно заявила та. «Просто удивляюсь, как такого хама в мужья позвали?» «Зато тебя, видимо, не спешат звать», – огрызнулся я. «Я еще не нашла достойного». Опять нос кверху. «Ну-ну», – кивнул я. «Вон, заправка, пошли зайдем». «Зачем? Нам что, бензин нужен?» Снова тупой вопрос. «Пожрем что-нибудь, и карту посмотреть не мешало бы», – ответил я. «Ты что, будешь есть еду с заправки?» Возмущению Лены просто не было предела. «Лично я буду», – кивнул я. «А как, ваше высочество, не знаю. Или матрешки только в ресторанах питаются?» «Я ем только здоровую пищу», – включила та поучающий тон. «А какая может быть здоровая еда на заправке?» «Долго жить, что ли, собираешься?» Меня начала забавлять ее философия. «Я бы рекомендовал тебе забить болт на все свои загоны. Не факт, что мы с тобой до утра доживем». «А ты сделаешь мне хот-дог тогда?» Она даже остановилась, когда до нее наконец дошли мои слова. «Вот это мужской разговор!» Прихлопнул я ее по спине и изобразил кавказский акцент. «У меня хот-дог знаешь какой? Он сам тебя спрашивает, че, как?» Лена брызнула звонким смехом, да так громко, что я присел. А она, поняв, что сделала очередную глупость, прикрыла рот ладошкой и выпучила испуганные глаза. В здание заправки мы вбежали. Как только за нами закрылась дверь, я опустился на пол и прижался спиной к стенке. Лена поступила точно так же. В руке у меня уже был пистолет, и я шарил глазами по полу. Всюду кровища, ни одного тела. Кстати, я действительно не увидел ни одного трупа с тех самых пор, как попал в этот пи***. Допустим, военные за собой убрались. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Но не узбеков же они нанимали. А где все тела? Толкнул я локтем в бок Лену. Столько смертей, а трупов нет. Они людей разрывают. Видимо, вспомнив об этом, вздрогнула она, а саму фразу произнесла шепотом. Налетают кучи и разрывают на части, а потом с этими кусками убегают, чтобы их место занял другой. Ты что, все это видела? Спросил я. Лена с зеленым лицом покивала, а затем рванула на четвереньках в угол и начала блевать. «С ума сойти! Психика у людей!» – почесал я пистолетом макушку. «Я под такой картиной застрелился. «Я пожрать посмотрю», – чуть громче сказал я. В ответ мне прилетел очередной икотный рык. Пока я сочинял хот-дог, Лена принялась умываться из бутылки. И, видимо, рот прополоскать тоже решила. Я уже почти закончил приготовление, когда она подошла ко мне. Молча взяла холодную булку с сосиской, сдобренную майонезом, кетчупом и горчицей. Она тут же вгрызлась в нее с таким аппетитом, будто не ела всю жизнь. «Товар по акции, не желаете?» – сюморил я и точно так же начал поглощать свою порцию. «Ом-ном-ном-ном-ум?» – спросила она с набитым ртом. «Выплюнь хер, скажи нормально!» – не упустил я очередную возможность поиздеваться. «Блин, ну ты достал уже со своими тупыми шутками!» – возмутилась она, но хотя бы уже тихо. «Привыкай, пока тебя не сожрут, придется их слушать!» – продолжил я гнуть свое. «Чего хотела-то?» «Мы куда теперь пойдем?» – повторила она вопрос, прожевав кусок, и тут же отхватила новый. «В мытище», – сказал я, а Лена даже прекратила жевать. «И как мы это сделаем?» – спросила она, наконец справившись с собой. «Ножками», – ответил я. «Или тачку возьмем. Только на ней мы далеко не уедем. Или в пробке встанем, или нас сожрут, или военные заметят и пристрелят». «Хорошенькие перспективы», – задумалась она и отправила очередную порцию еды себе в рот. «Нормально», – отмахнулся я. «Нам бы только стволы найти». «Я видела, недалеко ящик военный валяется», – сказала она, и теперь уже я перестал жевать. «Лен, ё-моё, вот ты дура, нет?» – наконец родил я. «Ты можешь о таких вещах заранее». «Ты уж определись, то тебе дай, то тебе не давай», – с довольной рожей сказала она. «А то как женщина, сам не знаешь, чего хочешь». «Так, ля-ля, не делай давай», – остановил я ее. «Где конкретно ящик ты видела и как туда попасть?» «Здесь, на развязке, недалеко от него ушли», – ответила она. «Такими темпами мы сегодня вообще отсюда не уйдем», – задумчиво произнес я. «Ладно, глотай скорей, не морщи носик, пошли на ящик посмотрим». Лена прыснула в ладошку и с улыбкой быстро прожевала остатки хот-дога. Через минуту с полными карманами шоколадок мы покинули гостеприимный уголок. До развязки дошли без приключений, а вот там нас ждал сюрприз. Около десятка мертвяков стояло прямо у ящика с военными маркировками и разорванным парашютом, который болтался на столбе. «Ну нормально, и как прикажете к нему подойти? Может, замануху какую сделать?» Но ничего, кроме пистолета и пары запасных обоим, больше не было. Можно, конечно, зарядить пустую резинками, но понтов от них нет. «Так мы только внимание привлечем. А это идея. Лен, лазать умеешь?» С довольной рожей спросил я. «Что нужно-то?» Закатила она глаза. «Да чтоб ты забралась куда повыше и постреляла в воздух», сказал я. «А те, кто потом к тебе прибежит, я из оружия в ящики положу». «Давай», протянула она руки за пистолетом. Я с неуверенным видом протянул ей ПМ, который зарядил резиновыми пулями. «Короче, жмешь сюда, отсюда вылетает пуля, поняла?» «Я не тупая», произнесла она и заглянула в ствол, держа при этом палец на крючке. «Я вижу», – кивнул я. «Себя не убей, ладно?» «Разберусь без сопливых», – гордо заявила она и стала осматриваться. «Я вон на то дерево заберусь». «Добро». Я прикинул высоту и удобство, в голове даже похвалил ее за выбор. «Стреляй по сигналу, не раньше». Лена кивнула на ходу, запихала пистолет себе в карман спортивной куртки и подошла к дереву. Посмотрела, примерилась и, подпрыгнув, оттолкнулась ногой от ствола, взлетев еще выше. Ухватилась за ветку, подтянулась. Выход на один. Закинула ногу и, как обезьяна, вскарабкалась чуть ли не на самую макушку. Я начал подкрадываться поближе к ящику. Получалось не очень быстро, и я постоянно ожидал неудачного выстрела сзади. Кто ее знает, эту матрешку? Когда до цели оставалось буквально пару десятков метров, я дал отмашку Лене. Громыхнул выстрел. Мертвецы резко обернулись на звук, но и не думали двигаться с места. Лена догадалась стрельнуть еще раз. Реакция последовала незамедлительно. Мертвые рванули к дереву, на котором сидел стрелок. Немного выждав, я перепрыгнул отбойник и побежал к ящику. Ни монтажки, ни арматурины, как его вскрывать? Попробовал ударить ногой, ничего не вышло. Вцепился в край, что было силы, потянул на себя. Гвозди слегка поддались. Причем со скрипом и вместе с мертвецами. «Эй, дебилы, идите сюда!» Стала кричать моя помощница с дерева. Сработало. Они снова повернули. А я продолжил ковыряться с ящиком. Наконец мне удалось расширить щель так, что я смог просунуть в нее пальцы. Дело пошло намного лучше. Под конец боковая крышка отлетела. И я, не удержавшись на ногах, полетел на асфальт. Лене снова пришлось покричать, чтобы отвлечь от меня внимание. Я подпрыгнул и снова подбежал к посылке. Внутри оказались знакомые мне военные ящики. Сдернув один из них, я откинул крышку и заглянул внутрь. Вот это везение! Внутри лежали валы. Новенькие, готовые к употреблению. Даже без консервационной смазки. Под ними находились уже набитые магазины. Судя по количеству, по два на каждый. Схватив автомат, я вставил рожок на положенное ему место, дернул затвор, перевел режим очереди и приложил оружие к плечу. Двукратный прицел слегка приблизил ко мне головы бомжей. Именно так я начал называть про себя мертвецов. Палец вдавил спуск. Вал дернулся в моих руках, издавая лязгающий звук работы механизма. Голова первого разлетелась, как арбуз. А вот остальные совсем никак на это не отреагировали. Подумав, я перевел стрельбу в одиночный режим и по очереди ухлопал оставшихся. Лена спустилась, когда я уже вовсю потрошил ящики. «Ну вот, видишь, я тебе пригодилась, а ты меня брать не хотел», — продолжала хвалиться Лена. За моей спиной уже болтался военный рюкзак, сам я переоделся в летнюю горку, на шее висел вал, а на поясе все тот же трофейный Макаров. В рюкзаке лежали патроны и приятной тяжестью давили на плечи. Поверх костюма висела разгрузка, в которой торчали заряженные магазины к автомату. «А где ты научился так стрелять?» – спросила Лена. «В армии», – ответил я. «Да естественно, на охоту часто езжу. Это оружие вообще впервые в руках держу. Но мне понравился, на калаш похож». «Понятно», – ответила она. «А мне почему ничего не дал?» «Ты же сказала, что стрелять не умеешь», – сказал я. «Учить мне некогда, а пулю в спину получать нет никакого желания». «Ты всегда такой?» – надула губы та. «Нет, я гораздо хуже», – огрызнулся я. «Нужно на ночь где-то спрятаться». «Домов вон много всяких, выбирай», – с улыбкой сказала она и обвела одну из многоэтажек рукой. «Так, мне нравится ход твоих мыслей», – кивнул я. «Только не вздумай шуметь, они на звук очень остро реагируют». «Я заметила», – сказала Лена. «Мне вообще показалось, что они слепые». «Это еще почему?» – спросил я. «Не знаю», – пожала плечами она. «У меня бабушка всю жизнь слепая. Вот они ведут себя точно так же. Нюхают постоянно, на звук реагируют очень резко и руками шарят, когда втыкаются во что-то». «Молодец», – впервые похвалил ее я. «Можешь ведь, когда захочешь».